Глава 52. Морские песни. Превентивное нападение считалось в данных обстоятельствах лучшей формой защиты. Тем более, что даже в случае ошибки, то есть неправильной, ненужной агрессии против экипажа сухогруза, бывший шестидесятник только крепил свою добропорядочную пиратскую репутацию. В теперешнем раскладе вероятность ошибочного нападения исключалась, ведь из диалога предположительно настоящего капитана явствовала вся подоплека происходящего. Видимо, команда Пенджаба решила мгновенно разбогатеть, договорившись с некими спецслужбами, занимающимися, кроме всего прочего, еще и борьбой с пиратством, они подрядились уничтожить Индиру Ганди. Однако вместо того, чтобы спокойно сидеть, то бишь, не торопясь и согласно договору, перегружать на борт лодки положенный груз, покуда под шумок переноски ящиков, таинственные и дословно переводимые водяные люди сделают нечто важное. Скорее всего, установку часовой мины. Эти бравые пакистанцы, коим обещанное злато помутило разум, решили прибарахлиться сверхурочно. Почему бы действительно не рискнуть и не прихватить в трофей пиратского вождя Тимура Дмитриевича Бортника? Ведь за его голову действительно обещана хорошая награда. Жадность, плохое чувство. Оно ставило подножку многим начинаниям. Похоже, эти пакистанские мусульмане не явились исключением. За имеющиеся в распоряжении секунды, оцененная в более чем миллион новых долларов голова Бортника, разумеется, посредством покуда присовокупленного к ней тела, сделала очень многое. Вполне может случиться, что в ее распоряжении имелись даже минуты. Но Бортник ведь был в большой мере максималистом и, значит, действовал соответственно. В дополнение к своей, воистину золотой голове, он инициировал еще и боевую компьютерную программу. Уже за доли этих же секунд она окончательно распределила цели таящимся в ожидании стрелкам. Один из них – гранатометчик. Получил задание обработать капитанский мостик вместе с немеру говорливым капитаном. Другие лишь обрели подтверждение ранее выданным распоряжением. Зато связаться с Владимиром Михеевичем Румянцевым не удалось. Возможно, там, в глубине, уже происходил бой. Соединенная с гидрофонами ЭВМ не могла дать ни подтверждения, ни опровержения. В ее гигантской аудиотеке не имелось записи соответствующей перестрелки и тем более рукопашной под водой. Однако первое, что сделал Тимур Бортник, это задействовал мощь радиоглушилки в еще нескольких диапазонах. Этим он гарантированно резал по коммутационным возможностям противника. Теперь его снайперы могли тщетно тискать свои необремененные информацией динамики и уши. Они стали разобщены, а значит, пока стрельба не начнется всерьез, они вряд ли решатся вклиниться. По крайней мере, если они организованные стрелки. Если же нет, ну тогда совсем непонятно, на что рассчитывал уже обреченный и имеющий назначенного палача капитан Пенджаба. Потом отведенные Бортником секунды кончились.